Сегодня я собираюсь говорить с вами на тему «Действительно ли одной искренности достаточно?». Много лет тому назад один пожилой человек этими словами выразил свое жизненное правило. Он сказал, что если бы он жил согласно этому правилу, он был бы уверен в том, что отправится на небо. Такое жизненное правило достойно всякого одобрения. Фактически, оно почерпнуто из Библии. Послушайте, что пророк Михей сказал в своей книге в главе 6, стихе 8. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Если бы каждый жил по этому правилу, на земле не было бы ни Аманов, ни Иродов, ни Гитлеров. Не было бы войн, преступлений, не было бы нужды в вооруженных силах, ни нужды в полицейских, ни нужды в тюрьмах. Этот мир стал бы утопией. Я читал, что один из ученых, который помогал в усовершенствовании атомной бомбы, впоследствии сожалел о своем участии в этой работе. Несколько лет тому назад он выступил с заявлением о том, что он страдает от сознания своей вины из-за использования атома в разрушительных целях. Я, безусловно, считаю за такой образ жизни, который сделает этот мир лучшим местом для жизни. Однако, если мы будем честны с самим собою, и если каждый из нас постарается следовать Писанию, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом, это не сделает нас еще пригодными для участия в Божьем небе. Прежде всего, предположим, что человек перевернул новую страницу в своей жизни и начал действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом. Однако, что делать с его прошлой жизнью? Бог говорит нам через пророка Исаию: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». От Исаии 59 глава 2 стих. Слово Божье говорит нам, что если даже мы постараемся полностью переделать себя, все еще остается наше прошлое, грехи, совершенные прежде, чем мы перевернули новую страницу. Их необходимо искупить. Кроме того, кто может сказать о себе, что он успешно следует этому Божьему наставлению в течение одной хотя бы недели или даже одного дня? Послушайте, что говорит Библия. «Сказано тебе, чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Давайте проанализируем эти слова. «Действовать справедливо». Эти слова означают, что мы должны быть честны во всех наших поступках, во всех наших планах, во всех наших мыслях. Они означают полную праведность во всем. Кто же может встать и сказать: «Я абсолютно честен и праведен во всех моих взаимоотношениях с людьми, со всеми моими друзьями и врагами»? Никто из нас не может искренне сказать такого. Второе. Бог приказывает нам любить дела милосердия. Милосердие означает сострадание, что в свою очередь значит страдать вместе. Иметь сострадание значит страдать вместе с теми, кто несправедливо обвиняет вас и даже делает вам зло. Если кто-то обманул вас и причинил вам большой моральный ущерб, поможете ли вы ему, когда он будет страдать? Действительно ли вы проявляете милосердие к своим врагам? Быть может, в мире найдется несколько человек, которые будут достаточно великодушны, чтобы поступать таким образом. Но мне хотелось бы увидеть такого человека, который любит проявлять милосердие всегда. И, наконец, Бог говорит: «И смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». В Ветхом Завете были, безусловно, такие люди, которые смиренно ходили перед Богом. Енох был одним из них, ибо Бог взял его. книга Бытие говорит нам также, что также поступал и Ной. В Бытие, 6 глава, 9 стих, мы читаем. «Но Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Встает вопрос. Кто может ходить пред Богом? Пророк Амос задает вопрос в главе 3, стихе 3. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою, чтобы иметь настоящую дружбу и счастливые взаимоотношения с кем-то? Мы должны находиться в согласии друг с другом. Два человека не могут идти вместе, если они не согласны между собой. Как же мы можем ходить с Богом, если мы не согласны с Ним? Быть согласным с Ним означает верить, что то, что написано в Библии, было вдохновлено им, и что мы смиренно принимаем Его заветы. Но смирение – это потерянное искусство в наши дни. Сегодняшний человек ходит с вызовом к Богу. Никто никогда не подчинялся или не мог подчиняться Писанию вплоть до мельчайших деталей. Все мы виновны перед Богом, и мы слышим свое обвинение у пророка Михея. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». О, я знаю, что некоторые так называемые христиане считают, что если они ходят в церковь и стараются жить добропорядочной жизнью, они каким-то образом попадут на небо благодаря своей искренности. И я знаю многих из еврейского народа, которые надеются на свое соблюдение Рош-Ашаны и Йом-Кипура плюс щедрые пожертвования как средство для достижения собственного спасения. Дорогой друг, дело не в нашей религиозности, дело не в нашей искренности в богопоклонении. Дело не в нашем посещении церкви или синагоги. Дело не в нашей искренности в нашей религии. Согласно Библии, многие люди искренне заблуждаются в своих путях на поисках Бога. Соломон, мудрейший из всех верующих Ветхого Завета, написал по Божьему вдохновению в книге Притчей 14:12. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вы видите, нам может казаться, что наш путь к Божьему Царству является наилучшим. Но если это не путь, указанный самим Богом, мы путешествуем по неверному пути, который ведет к смерти, к вечному разделению с Богом. В Ветхом Завете есть хороший пример, который показывает, что человеческий путь неверен. В книге Бытие, 4 глава, с 3 по 5 стих, мы читаем так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Вы видите, Каин считал, что его путь был прав перед Богом. Это была первоклассная корзина с фруктами. Что лучше может подходить к Господу? Это был труд его рук. Однако Бог не принял его приношение. Авель принес кроточащего ягненка, которого он жертвовал, и что могло выглядеть более отталкивающим, чем вид этой крови? Однако Бог принял его приношение. Теперь возникает вопрос, почему он принял одно приношение и отверг другое? Библия очень ясно отвечает на этот вопрос. Авель принес в жертву кровь. Вы видите, Божье спасение приходит к человеку через кровь. Дети Израиля были избавлены из египетского рабства благодаря крови пасхального ягненка. Бог сказал в книге Исход, 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». В Библии указывается только один путь к спасению, только один способ для искупления греха, только один путь для достижения прощения за грех. Божий, неизменный закон в книге Левит звучит так: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Адам, Авель, Авраам, Иаков и Давид – все они находятся сейчас на небе, потому что они приходили к Богу по указанному им пути. Они стали достойными жизни на небе благодаря жертвенной крови. Все жертвы указывали на жертвенную кровь, которую пролил Мессия свыше 1900 лет тому назад. Он, наш Господь, принес себя в жертву за наши грехи. В первом послании от Иоанна мы читаем: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и чтобы в Нем нет греха». В послании к Евреям говорится: «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Дорогие друзья, мы спасены не нашими добрыми делами, не по нашим заслугам, а по милости Божьей. Ибо Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом, к Титу 3:5. Верьте в Него, нашего Господа Иисуса Христа, и вы получите Его великое спасение, и тогда вы сумеете быть искренне правильными и искренне праведными в глазах Божьих. Аминь.